Бог резни. Читает Илья Смарт. Глава 62. Неузнанный. Ну, Дзоши, по всем показателям превосходит тебя. Ты проиграешь на турнире боевых искусств. Ты обречена. Безразлично сказал Шиян. Я обречена? Лин Кью-Ю пришла в ярость и закричала. Да ты кто такой? Ты пророк, что ли? Шиян отвернул голову, не желая дальше с ней разговаривать. Можан встал с каменным лицом и подошел к столу Шияна. Подойдя, он высокомерно сказал. «Малыш, ты кто? Ты из семьи Ши? Ты хочешь быть избитым до начала турнира?» Лицо Шияна стало серьезным, и он тихим голосом спросил Ханжуна. «Могу я убить его?» Ханжун вздрогнул в испуге. «Брат Ян, что ты хочешь сделать?» Ханжун долгое время искал развлечения вместе с Шияном, но единственное, что о нем знал, это что Шиян достиг третьего неба сферы зарождения. Он не знал, как Шиян дерется и как реагирует на провокации. То, что Шиян хотел убить из-за такого маленького пустяка, испугало Ханжуна. Он никогда не думал, что такой раздолбай, с которым он постоянно развлекался, будет таким жестоким. Шиян уже собирался действовать. «Нет!» – крикнул Ханжун в ужасе и подумал. «Да вы оба в сфере зарождения. Если ты получишь травму, то глава мне голову оторвет». «Нет?» «Определенно нет». Увидев, что Шияна просто так не остановить, он объяснил. «Они – это надежда семьи Мо и Линь. Если кто-то из них умрет, то их семьи придут мстить. Так что остынь. Тогда можно их покалечить?» Ханжун горько улыбнулся. «Брат Ян, пожалуйста, если хочешь им валить, то сделай это на турнире. Заодно поможешь отбить шахты. Но сейчас не будь импульсивен». «Хорошо». Шиян больше не рвался драться. Вместо этого он громко сказал. «Чего тебе?» «Ты кто такой?» Можан не стал бросаться с кулаками. Вместо этого высокомерно спросил на Шияна. «Ты обидел мою невесту. Не вини меня за грубость, если не скажешь, кто ты». Видя действия Можана, Лин Кью-Ю села на свое место и гневно смотрела на Шияна. Ее слух был лучше, чем у других, и хоть Шиян с Ханжуном понизили голос, она четко расслышала слово «убить» и «покалечить». «Да кто этот высокомерный парень?» Лин Кью-Ю была озадачена, она решила не действовать, так как не знала, кем был этот Шиян. На носу был турнир, и она предположила, что он был приглашен семьей Ши. «Молодые мастера, пожалуйста, не деритесь в моем весеннем павильоне. Пожалуйста». Именно в этот момент поднялся администратор Лонг с компанией девушек. Девушки несли блюда и вина, которые заказал Ханжун. «Узнаешь на турнире». Шиян не стал с ним заморачиваться и махнул девушкам. «Несите сюда мои блюда, я хочу поесть». Девушки были напуганы и не сдвинулись с места. Они умоляюще посмотрели на администратора Лонга. Но администратор Лонг лишь зрительно сказал работать. Как только девушки поставили блюдо на стол, то сразу же убежали. Шиян с равнодушным лицом открыл бутылку вина, налил его в чашку и выпил залпом. После он начал есть, не обращая внимания на стоящего рядом Можана. «Молодой мастер Мо, каждый раз, когда вы нас посещаете, я всегда добр к вам. Пожалуйста, не поднимайте шума, хорошо?» Администратор Лонг долго кланялся с несчастным лицом. «Только ради вас». Можан посмотрел на Шияна и усмехнулся. «Парень, тебе лучше подготовиться». «Ладно». Шиян налил вина Ханжуну, не поднимая головы, и сказал. «Давай, старый хан, выпьем». Можан гневно посмотрел на Шияна и пошел на свое место. Эта сцена привлекла внимание Мояню. Она с любопытством осматривала Шияна. Как только Можан вернулся, она снова перевела взгляд на лунное озеро. Топ. Топ. Топ. На лестнице раздались тяжелые шаги, сопровождаемые голосом Цебэйминга. «Сяо Дэ, Ялан. Весенний павильон знаменит в Таньяне. Вы должны попробовать блюдо, которое они предлагают. Но есть еще вино «Пламя». Оно крепкое, но довольно вкусное. Вы не можете не попробовать его». На третий этаж поднялись Цебэйминг, Муюдэ и Диалан. «Ну раз вы нахваливаете это вино, то я должна его попробовать». Муюдэ улыбалась, шагала по третьему этажу в белом платье. Диалан шла позади нее, мрачна, погруженная в свои мысли. Шиян, услышав ее голос, немного испугался, но быстро успокоился и продолжил пить с Хан Джуном, не поднимая головы. Хан Джун был удивлен, увидев Муэдэ и Диалан, и боялся, что Шиян опять устроит скандал. «О, здесь уже кто-то есть?» Цебэй Минг посмотрел на два стола и равнодушно продолжил. «И все знакомы». Четверка за столом сполошилась, увидев Цебэй Минга. Они улыбнулись и кивнули в знак приветствия. Линг Шао Фэнь и Можан тайно посмотрели на Муэдэ и Диалан, но потом быстро отвели взгляд. Хан Джун также кивнул с улыбкой. «Вы сегодня не заняты, молодой мастер Цэ? Я слышал, что вы редко выходите из дома в последнее время. Но две красавицы украсили мой дом, и мне трудно держать их заперти», — улыбнулся Цэ Бэйминг и посмотрел на Шияна, который все еще пьет. Затем он повернулся к Муэдэ и сказал: «Давайте сядем вон туда». «Угу». «Молодой мастер Цэ, пожалуйста, проходите», — сказал администратор Лонг с улыбкой и кивнул вниз. «Старый Го, у нас сегодня молодой мастер Цэ. Быстро, приготовь лучшие блюда и вина». «Ха-ха-ха-ха, разумеется». Громкий смех донесся снизу. Цэ Бэйминг улыбнулся и сказал: «Администратор Лонг, незачем так суетиться. Для обслуживания есть другие люди. Ну, я хотя бы лично для вас приготовлю пару блюд. Однако я давно не готовил, так что прошу прощения, если они будут невкусны, как другие». «Ха-ха, почту за честь», — засмеялся Цэ Бэйминг. «Я уверен, что ваши блюда будут ничем не хуже других». «Я польщен, тогда я иду вниз», — кивнул администратор Лонг. «Конечно». Администратор Лонг быстро спустился. «Я ухожу». Моя не внезапно встала. Линг Шао Фэнь и Можан удивленно переглянулись и вместе с Линг Юэ Юэ встали. Трое поспешили за Мояню. Перед тем, как уйти, Можан улыбнулся Цэ Бэймингу. «Братце, мы уходим первыми, не торопитесь». «Да, береги себя», — небрежно сказал Цэ Бэйминг и продолжил болтать с Муэдэ. Все четверо ушли. Шияна раздражала болтовня Цэ Бэйминга и Муэдэ. Он сказал Хан Джуну: «Старый Хан, я больше не хочу, а ты?» «Тоже». Хан Джун знал, что настроение Шияна испортилось. Он встал и улыбнулся. «Молодой мастер Цэ, мы также уходим». «Хорошо», — Цэ Бэйминг также небрежно сказал. «Пошли». Хан Джун схватил Шияна и потащил к лестнице. Перед тем, как спуститься, Шиян обернулся и холодно посмотрел на Муэдэ и Диалан. Цэ Бэйминг и Муэдэ не почувствовали взгляда Шияна. Только Диалан подняла голову и увидела знакомый холод в его взгляде. Диалан была ошарашена. Но затем покачала головой и подумала: «Я совсем отупел? Как этот парень может быть им? Кроме глаз, они ничем не похожи. Это два разных человека. Что со мной случилось?»